царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействий с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействий с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Ум является источником информации о нашей прошлой и будущей жизни. Если человек преданный Господа, значит, в прошлой жизни он уже занимался преданным служением, а человек, ум которого полон преступных замыслов, в предыдущей жизни был преступником. Точно так же по состоянию ума можно судить о том, что произойдет с живым существом в следующей жизни. В Бхагавад-гите 14.18 сказано: «Урдвам гачханти саттваста мадхити тханти раджаса джаганья гуна вриттиста адхо гачханти тамаса». Те, кто находится под влиянием гуны благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на планетах типа Земли. Те же, на кого влияет гуна невежества, попадают в адские миры. Если человек находится под влиянием гуны благости, деятельность его ума приведет к тому, что он попадает на одну из высших планетных систем Вселенной. А если его мысли грязны, его будущая жизнь будет ужасной. По состоянию ума можно судить о прошлых и будущих жизнях живого существа. В этом стихе Нарада Муни благословляет царя и желает ему удачи. Иначе говоря, он хочет, чтобы царь избавился от всех материальных желаний и перестал строить планы, связанные с чувственными наслаждениями. Совершая ведические обряды, царь надеялся на то, что его будущая жизнь будет легче и лучше, но Нарада Муни хотел, чтобы он расстался со всеми желаниями, порожденными умом. Как уже было сказано, все тела на райских и адских планетах являются порождением ума, и все страдания и наслаждения материальной жизни мы испытываем только в уме. Мы переживаем их, когда восседаем на колеснице ума, манурадха. Вот почему говорится: «Ясьясти бхактир бхагаватьяканч акинчана сарвайр гунайся татра самасат сура харав абхаттасья куто махадгуна манурадхена сатти дхавато бхахи». Тот, кто непоколебимо предан личности Бога, обладает всеми замечательными качествами полубогов. Качества же непреданного материальны и потому немного стоят, ибо такой человек творит в умственных сферах и не может устоять перед блеском материальной энергии. Бхагаватам 5.18.12. Пока душа не предастся Господу, то есть пока она не обретет сознание Кришны, она будет парить в умственных сферах, попадая то в высшие, то в низшие формы жизни. Все те качества, которые с материальной точки зрения считаются хорошими, по сути дела не имеют никакой ценности, потому что не способны спасти человека из круговорота рождения и смерти. Иначе говоря, человек должен избавиться от всех желаний, порожденных умом. Ани пхила шита шуньян джанна кармадья анвритам. Мы должны полностью избавиться от материальных желаний и прекратить заниматься философским поиском истины и кармической деятельности. Самое лучшее для человека – это посвятить себя трансцендентальному, любовному служению Господу. В этом высшее совершенство человеческой жизни. «О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача». Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействий с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Омагьянти мирандасьяха генанджана шалыкая чакшурун ритам ена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам ена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам павайневьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна, Кришна Так, Шрила Прабхупада очень часто описывает в своих комментариях диалоги, вернее, дает комментарии к диалогам между преданными и между карми, между преданным и карми. И в этих диалогах Шрила Прабхупада, вернее, в этих комментариях Шрила Прабхупада дает пояснение, как правильно понимать слова святых. Здесь Нарада говорит: «О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача». Мы можем подумать, что святой хочет, чтобы все наши желания исполнились, наши материальные желания. Или когда кто-то приходит и говорит: «Благословите меня», вы говорите: «Хорошо, я тебя благословляю». Человек думает: ну все, теперь все мои желания исполнятся. Меня благословила такая личность, я к ней прикоснулся. Ну все, теперь у меня будет дом в Чикаго, много женщин и машин. Так думает живое существо, что благословление святого – это импульс к исполнению материальных желаний. Или большой мощный разряд, который позволит живому существу получить все эти материальные наслаждения. Но на самом деле любое благословление святого, когда он говорит: «Я благословляю», он благословляет нас, чтобы у нас все исчезло наоборот. Он нас благословляет, чтобы у нас все отобрали в итоге. Детей, семью, машины, квартиры, все забрали у нас. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: иногда Кришна, чтобы вдохновить своего преданного, который еще не совсем осознает свою связь с Кришной, Кришна на каком-то этапе начинает все давать. 10 руками. Вы не можете унести то, что он дает. Со всех сторон он дает. Но в какой-то момент он может начать все отнимать. Со всех сторон тоже так. Куда бы вы ни пошли, кому бы ни пошли, у вас все отнимают. Для чего Кришна это делает? Кришна исполняет это благословение своих преданных, которые видят, что что-то является причиной, по которой живое существо не пытается осознать свою духовную природу. И так говорится: Кришна забрал все у пандавов, только для того, чтобы все им отдать, все целиком отдать. Но он также отдал все Каурава, только для того, чтобы у них все забрать. Итак, Кришна иногда дает все материалистам, чтобы у них все забрать. Иногда у преданных все забирает, чтобы им все отдать. Итак, в одном случае Кришна все забирает, чтобы все отдать. А что он забирает? Он, говорится, забирает что-то личное, чтобы отдать весь мир. Отдать весь мир. Материалист уже. Кришна, наоборот, дает, чтобы забрать у него все абсолютно. И эту жизнь. Шрила Прабхупада дает комментарий, как отец, который дает деньги, чтобы посмотреть, как их будет использовать ребенок. Если ребенок правильно использует деньги, отец отдает ему все. Он отдает ему бразды правления. У отца всегда больше денег, чем у ребенка. У меня, допустим, всегда больше денег, чем у моего маленького сына. И иногда я даю ему, чтобы посмотреть, как он распорядится этим. Если я вижу, что он неправильно распоряжается, то я больше ему не даю. И забираю даже то, что у него осталось. Но если я вижу, что он правильно это делает, вы даете больше. Смотрите, как с большей суммой он поступит. Если он правильно поступает, вы даете еще больше и смотрите. И в какой-то момент вы отдаете все. Отдаете все, видя, как правильно распоряжается этим живое существо. Итак, Кришна может забирать что-то и может что-то давать, чтобы видеть, как действует живое существо, как оно настроено. Говорится, наш ум строит очень много материальных планов. Здесь Прабхупада описывает, то есть он комментирует, что это означает. Почему ум является причиной всех наших проблем или взаимодействий с материальной природой. А материальная природа состоит из трех гун. Гуна означает веревка. То, что связывает живое существо. Что значит связывает? Делает несвободным. Еще одно есть такое понятие, как митхумгунам. Половая жизнь подобна веревкам. Таким образом, наши все планы, они от взаимодействия с гунами. А гуны это несут за собой всевозможные страстные желания. Желание наслаждаться. Поэтому мы видим, что существует карма-ками, ситха-ками, пхукта-ками и мукта-ками. Все это сочетание этих веревок, которые обуславливают живое существо, то есть делают его несвободным. В чем же свобода? Делают его несвободным где? Опять же, в уме. Его ум не свободен, поэтому есть мантрая, освобождение ума. От чего? От влияния этих гун. Итак, гуны действуют через ум. Мы увидим, как есть Гьянмендрия, пять чувств познающих. Слух, обоняние, осязание, зрение, вкус. И мы видим, что все это стекается в ум. Все эти пять познающих чувств стекаются в ум, и ум ощущает. Таким образом, Прабхупада описывает, что все наши ощущения протекают в уме. Это функция ума – ощущать, мыслить и волеизъявлять. Три функции основные. Есть 10 функций ума. 10 функций ума. Но в основном это три основные. Те уже это как бы упа называются. Упа – значит подчиненные функции. То есть не основные, но основные функции ума – это волеизъявление, это желание, это мышление. Что такое мышление? Я хочу это, я хочу это, я хочу то, я хочу это. И ощущение. О, я хочу это, чтобы испытать что? Какие-то ощущения. И на самом деле все в уме протекает. И ум по своей природе, говорится, находится в гуне благости. Ум по своей природе находится в гуне благости, но это не означает, что мы находимся в гуне благости. Почему же это не означает? Потому что выше всех стоит ложное эго. Ложное эго и ложным эго заведует Господь Шива. И поскольку все живые существа пришли сюда по собственному желанию, для чувственных наслаждений, то все живые существа охвачены эгоистическим принципом. Все живые существа, все полубоги и все люди, все движимые и неподвижные живые существа, кроме факт Господа, те, которые пришли по желанию Кришны. Мы все с вами собрались здесь по своему желанию. материальном мире. У нас было желание наслаждаться отдельно, независимости захотели. Но есть живые существа также здесь, в материальном мире, которые пришли по желанию Кришны. Они, может быть, даже сейчас где-то в подворотнях валяются. Таков план Кришны. Кришна их обуславливает для того, чтобы они дали миссию Санкиртаны. То есть показали силу и могущество чистых преданных. Проявили силу и могущество Писаний. Проявили силу и могущество метода этого. И тогда мы будем очень вдохновлены. Но они не пришли по своему желанию. Кришна специально их обусловил, как Арджуну. Кришна не пришел по желанию своему, Арджуна по своему желанию. Кришна привлек Арджуну к Курукшетре. Поэтому в одном из диалогов Арджуна называет Кришну Кришной, но подразумевает, что ты меня привлек к этой битве. Только из-за тебя я здесь. Сам я не хотел бы здесь оказаться. Это кшетра, поле деятельности. Поле деятельности. Карма-кшетра. Карма-кшетре, Курукшетре. Самам витаю Юцавага. Карма-кшетра для исполнения определенной деятельности. Есть разные виды деятельности. Адхарма, там, упадхарма, чаладхарма. Много есть разных дхарм. Но все они временны. Эти дхармы, они временны. Они не ведут к истинному положению живого существа. Поэтому Кришна говорит дхарма. Харман, как? Сарват харман паритеджа. Оставь эти дхармы. Они не ведут к истинному положению живого существа. Поэтому, когда мы говорим религия, религия это не значит христианство, мусульманство или буддизм. Религия это означает, когда мы исполняем дхарму и преследуем цель, чувственное наслаждение. Гьяна карма йога. Мы хотим получить мистическое совершенство. То есть кармаками, ситхаками, пхуктаками или муктаками. Их четверо, но на самом деле в муктаками есть низшая ступень, которая называется пхуктаками. Всего-то три. Кармаками, ситхаками и муктаками. Карма, гьяна и йога. Карма, гьяна и джнана. Джнана. И Кришна предлагает Арджуне избавиться от этого. Выбросить это все. Всю эту философию, все эти... Он говорит, все, хватит, я тебе все объяснил. Выкинь все это из головы и просто предайся мне. Кришна говорит, просто предайся. Предаться на самом деле достаточно просто. Не просто стать чистым преданным, но предаться полностью очень просто. Поэтому Кришна не обманывает Арджуну. Он говорит, просто предайся мне. И я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Просто во всем полагайся на меня. Читаши сарва кармани, мои саньяси матпара, будхи йогаму пашвите, мачитах зададам бала. Он говорит, просто предайся. Любой может просто, целиком, полностью, безраздельно предаться Кришне. Любой. Почему же не предается? Паян. Страх. Поэтому Кришна говорит, не страшись. Причина того, что мы не предаемся, страх. Перед чем? Перед потерей чувственных наслаждений. Страх отказаться от своих планов. Страх что-то потерять и приобретение. Страх поражения. Страх поражения. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. Он обращается к его уму. Он говорит, не думай. Думать это функция мышления, это функция ума. Кришна освобождает Арджуну от всех его планов. На победу, на поражение, на потери, приобретение. Ой, а что будет, если так? Ой, а что будет, если так? Ой, а вдруг мы проиграем? Ой, а как будет, если мы их всех побьем? Как же мы будем тогда жить? Все это в уме. Все его страдания, ощущения были в уме. Ощущать это функцию ума. Он видел деда, видел сыновей, видел братьев, зрение. И все это стекалось в ум, и ум приходил в беспокойство. Так чувства взаимодействуют с объектами чувств. Так разум начал писания разные. Разум знанием был исполнен у Арджуны. И разум начал спекуляцию, размышлять. Спекулировать начал. Размышлять. Это будет благоприятно для тебя. Нет, нет, нет, ни в коем случае не сражайся. Это будет для тебя неблагоприятно. Почему? Потому что разум находится в подчиненном состоянии у ума. А ум является первой трансформации ложного эго. Итак, ложное эго главенствует над интеллектом. Ложное эго в гуне невежества, интеллект в гуне страсти, поскольку он действующий, побуждающий к действию. И ощущение и мышление в гуне благости, что принесет мне благо. И Арджуна говорит, какое благо принесет мне эта битва, где погибнут все мои родные и близкие. Какое благо? Он думает об этом. Все это в уме происходит, Арджуна. В уме. Таким образом, ум нечист. Почему? Потому что туда поступает все нечистое. Нечистое. Преломленное через призму ложного эго. То есть через гуны. И в первую очередь через гуну невежества просеивается все. Через гуну невежества. Гуна невежества отсеивает сразу все чистое. Это все оставшееся попадает в гуну страсти. Еще гуны страсти еще свое забирают отсюда. И что получает в итоге? Ум. Все уже в оскверненном состоянии. Все в оскверненном состоянии. Как вот мы играли в детстве в этот сломанный телефон. Садятся все вокруг, помните? И что-то одно слово говоришь в ухо. Он передает другому. И потом вы обратно хотите услышать, что же вы сказали там. И вам говорят, что это такое вообще очень странное. Лопата. Вы сказали, так сказать, цветы, к вам приходит лопата. Очень удивительно. Почему же? И вы начинаете искать в этой цепи, кто же исказил. И каждый искажал своим ложным эго. Своим ложным эго. Слух. Слух также находится в гунах. Зрение находится в гунах. Но зрение, сам глаз в гунах, это значит близорукий или дальнозоркий. Это глаз, орган. Орден. Орган. Орган зрения. Само зрение, оно связано, это способность видеть умом. В уме все происходит такое. Способность анализировать то, что мы видим. Итак, ум в гуне благости находится. Но он, мы видим наш ум, сколько мыслей гадких, сколько всякой ерунды в нашем уме. Мы думаем, у нас есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы наши планы. Этот человек мне не нравится, и я его убрал из своей жизни. И другие, кто мне не нравится, будут убраны из моей жизни. Иногда мы с гордостью совершаем... я буду заниматься благотворительностью, совершать жертвоприношения, и так узнаю счастье. Мы так думаем. Прямо сейчас так многие думают. И при этом мы не понимаем, что это демоничный склад мышления. Мы строим планы, не связанные с реальностью. Все наши планы иллюзорны, в гунах. Эти гуны искажают реальность, искажают действительность. И ум сбит с толку. Ум сбит с толку. Поэтому мы видим, как вайшнавы все время обращаются к уму. Все время обращаются к уму. Как Кришна обращается к уму Арджуны, потому что все мы отождествляем себя со своим умом. Мы не знаем истинной причины того, что с нами происходит. Мы не знаем истинной причины болезни, рождения, старости и смерти. Мы говорим, попейте вот этой травы. Это причина. Вернее, это вам поможет. Мы говорим, давайте вот так, вот вы здесь разгневались или что-то еще. На самом деле, это не является причиной. Причина кроется глубоко в сердце живого существа. И какая же причина? Когда причина, это мы строим планы. Мы строим планы. Единственная причина, почему все на нас обрушивается, мы строим планы, не связанные с планами Кришны. И каждый из себя изображает, вот меня оскорбили, поэтому у человека проблема, вот вы там что-то сделали, поэтому... Мы не понимаем истинной причины наших страданий, телесных страданий. Поэтому говорится, как только живое существо руководствуется ложным эго, просто в чистом виде, оно попадает в департамент Господа Шивы и получает адхипхуту. Его будут колотить с утра до ночи, его будут обзывать, клеветать на него. Что угодно будет с ним проходить. Почему? Потому что оно руководствуется ложным эго. И первая трансформация ложного эго – это ум. В уме он, эти чувства появляются. Эти чувства. Гнев в уме. Он не появляется в глазу, в зрении гнев не появляется. В слухе гнев не появляется, во вкусе гнев не появляется. Где появляется гнев? В разуме гнева тоже нету. И в ложном эго нет гнева. Где же гнев? В уме. И Прабхупада говорит, все это счастье, несчастье мы ощущаем только в уме. Поэтому если нам отключить деятельность ума, которая отождествляет себя с этим телом, с этими объектами, мы не радуемся и не скорбим. Поэтому, когда вам делают операцию, вы не радуетесь и не скорбите, что вас режут, что вас вылечат, вы ничего не изображаете, вы улетаете на ментальной колеснице ума. Манарата, вы всплываете. Что там с вашим телом делают, вам плевать. Все, ум. Так что же в уме? В уме планы. И Кришна иногда портит наши планы. Иногда он показывает нам, как правильно действовать. У Арджуны были планы на счастливую жизнь. И он говорит, боль иссушила мои чувства. Арджуна плачет. Арджуна хватается за сердце. У него приступы разные. Почему? Потому что в сердце ум находится. Ум находится в сердце. Мозг – это орган ума. Ум находится в сердце. И когда наши планы, мы начинаем планировать что-то, не из-за того, что мы гневаемся или что-то. Гнев-то как раз возникает, когда планы рушатся. Почему Кришна говорит, созерцая объекты чувств, появляется привязанность. Из привязанности возникает вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Неудовлетворенность какая-то, что было не так, как мы спланировали. Итак, причины коренится не в гневе. Гнев – это следствие. Причина коренится в планах. Мы что-то спланировали неправильно. Мы ожидали чего-то лучшего, чего-то большего. Так Арджуна, он ожидал, что так будет, так. И когда Кришна начал разбивать все его ожидания, Арджуна стал страдать. От чего же Арджуна страдал-то? Были разбиты все его планы. Кришна разрушил все его планы и все его представления о том, каким образом он будет наслаждаться. Кришна разрушил это все. И это причинило самую большую боль Арджуне. Арджуна так сильно страдать стал. Таким образом, мы можем понять причину своей скорби. Баям шокам варджитага. Мы говорили об этом. Что суть диалогов этих мудрецов и карми, или там каких-то грешников, чтобы их слушали, и живое существо избавлялось от всех страхов и скорби. От всех видов страха существует 12 разновидностей основных страха. И существует также 12 основных видов скорби. И чтобы человек избавился от всех этих видов скорби. А для этого он должен изменить представление о причинах и следствиях. Он должен понять закон кармы, причинно-следственную связь. Почему приходит Адхипхута? Меня беспокоят другие живые существа. Почему приходит Адхиатма? У меня проблемы с телом и умом. Это адхьятма. Таким образом, ум связан с чем? Проблемы ума и тела. С адхьятмой. И адхидайва. Адхидайва. Силы природы причиняют мне беспокойство. Однако Кришна предлагает Арджуне не беспокоиться, если его беспокоят другие. Не беспокоиться, если даже его убьют. То есть с телом что-то произойдет. Он говорит, лучше умереть. Лучше быть убитым, чем сбежать. Он говорит ему об адхьятме. То у тебя будет адхьятма. Ты сейчас будешь драться и сражаться будешь. Поэтому речи не может быть, что ты избежишь адхьятмы. Они все хотят твоей смерти. Адхипхута. И еще сейчас самое благоприятное время, если ты не используешь это благоприятное время. Кришна также говорит об адхидайве. Об Адхидайве. Самое благоприятное время сейчас сражаться. Все звезды так были расположены. Как? Очень неблагоприятно. Все звезды располагались таким образом, что все дело шло к войне. Джьотиша. Полубоги устроили все так. Свечение звезд Кришна устроил через них так, что все астрологические светила, все было самым неблагоприятным образом устроено. Война – это же неблагоприятная деятельность. Но Кришна сказал, «Дхармакшетре курукшетре». Дхарма – поле жертвоприношения. Все неблагоприятно, и ты должен принять неблагоприятное для моего удовлетворения. Неблагоприятное для кого? Для твоего эго. Потому что мы считаем благоприятным и неблагоприятным то, что связано с нашими чувственными наслаждениями. Вот в чем вся проблема. А когда Кришна говорит, это неблагоприятно, он имеет в виду, что благоприятно для кого? Для души. Для души. Для души. И поскольку Кришна говорит, душа связана со мной вечными узами родства, то, что благоприятно для меня, вот я считаю, будет благоприятно для кого? Для тебя. Для души. И он говорит, поэтому действуй ради моего удовлетворения. И это будет для тебя что? Благоприятно. Не действуй ради своего удовлетворения. Это неблагоприятно. Действуй ради моего удовлетворения. Это благоприятно. Поскольку мы связаны вечными узами. Через многие рождения и смерти прошли мы с тобой. Я же помню их все, а ты не помнишь ничего. Итак, Кришна указывает Арджуне, как он может освободиться. Он должен заняться. Арджуна начинает говорить, я вот такой греховный, я такой, у меня плохая карма. Арджуна попытался даже этим оправдаться, что я не способен что-то сделать. А Кришна сказал, ты любой может. Просто возьми да предайся. Просто, все так просто. Полностью предайся мне. Таким образом, предаться Кришне полностью, целиком можно. Смотрите, атмани веданам, это как бы результат всего. Оказывается, нет, можно атмани веданам. Бали Махарадж сразу, атмани веданам. Царь демонов. Ни киртаны не пел, ни скакал, ни прыгал, джапу не повторял. Увидел Раману, увидел, какая личность классная, вообще, стоит того. И атмани веданам. В шастрах описывается, Бали Махарадж атмани веданам. Демон сразу, полностью, целиком предался Кришне. Удивительно. Но мы не демоны, мы великие вайшнавы, мы повторяем Хари Кришна, и у нас нет атмани веданам. Почему? Потому что ум наш испещрен разными планами, разными желаниями. И мы со своего барского плеча иногда что-то Кришне кидаем, как кость собаки. Иногда мы делаем эти жертвоприношения, иногда мы что-то ему жертвуем, иногда мы ему устраиваем благотворительность своего барского плеча. Практически мы себя ведем как Бог. Это причина. Это причина страданий живого существа, что живое существо по своей природе демонично становится. Он попадает под влияние демоничных желаний, эго. И говорится, гордые и завистливые. Гордые, что это означает? Демоны особо отличаются гордостью. Что за гордость? Что, как кто понимает? Что же демоничная гордость? Почему в христианстве везде говорится гордыня? Смири свою гордыню. Описывается, что базой всей духовной жизни является смирение. Поэтому Кришна говорит, вопрошай его смиренно. Если не будет смирения, никакого служения, ничего не будет. Ты истину не... Ты должен быть смиренным. Перед кем? Перед кем? Перед Богом. Перед Богом. А представителем Бога Чайтя Гуру. Чайтя Гуру приходит как Дикша Гуру или Вартмана Гуру. Или Шикша Гуру. Кришна так устраивает, что он приходит через наставление. Он приходит через наставление. И начинает наставлять. Бхагавад-гита, наставление. Произведение, шастра. То, что нами управляет. Как управлять? И Прабхупада говорит, что никто не сможет избавиться ни от одного порока, если не будет занят. Чем? Служением. Преданным служением. Чувства должны быть заняты. Таким образом, грешить мы начинаем только тогда, когда мы не заняты преданным служением. И когда мы не заняты с детьми или чем-то. Ой, я не занят, надо пойти побегать. Ой, я не занят, а то сейчас буду грешить. Надо, пойду плавать пойду. Ой, я что-то, появились греховные желания, надо дыхательные упражнения поделать. Мы думаем, что это занят, но говорится преданным служением. Только преданное служение может освободить нас от греха. Все остальное является кармической деятельностью. И Кришна говорит, выкинь ты это все. Дыхательные упражнения, чакры там, выброси все это, концентрацию ума в темени или в межбровье. Медитировать на сердце, выброси все это. Выброси. Будхи-йога, прислушайся к моим словам. Говорится, самой высшей кульминацией будхи-йоги является способность слышать Кришну в сердце. И Кришна облегчил это. Он дал Бхагавад-гиту, и мы можем не слышать Бхагавад-гиту в сердце, мы можем слышать ее здесь. Он облегчил даже это. Он сказал, выбросить, вот что я говорю. Вот что я говорю. Оттуда, изнутри. Я говорю это вот, что оттуда, изнутри, ты не слышишь даже. Ты утерял даже способность слышать. Но я тебе пришел и помогаю. Итак, будхи-йога, йога разума. Будхи – это означает просветлеть. Будхи, Будда, вот, будха. Будха – это просветленное состояние. Состояние, в котором живое существо связывается с Кришной. Вечными узами. И он говорит, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Прабхупада говорит, покровительство – это значит руководство. Полагаться – это значит не полагайся ни на кого в этом мире, кроме меня. Полагаешься на детей, на богатство. Разве могут все это спасти тебя? Ты даже не знаешь. Если ты будешь полагаться на них, ты даже не знаешь, чем они тебя займут. Почему? Потому что они обусловлены. Чем? Гунами. Ложным эго. И все, что они тебе говорят, связано только с их планами на твою деятельность. Что говорит тебе жена, все это в гунах. Она в иллюзии, чувства ее несовершенны. Она ошибается и обманывает. Как можно к ней прислушиваться? А? Твоя мать в гунах, твой начальник в гунах. Все они глупцы и негодяи. Почему? Крипана, Дураджана, все они скупцы. Потому что у них планы, как стать счастливыми в материальном мире. Ни один из них не планирует, как предаться Кришне. Они столько времени убивают, чтобы наслаждаться, или заработать, чтобы наслаждались их дети или кто-то еще. Никто из них не планирует, как полностью атмане веданам. Как полностью предаться Кришне. Никто не думает. Никто не строит этих планов. Поэтому мы строим эти планы. Но смерть разрушает эти планы. Она обрывает мгновенно эти планы. Смерть. Со смертью рушатся все наши планы. Поэтому живое существо привязывается ко всему. Есть одна история, как один богатый человек хотел повстречаться с великим мудрецом. И он стал искать, где он живет. И он нашел его в маленькой такой лачуге, хижина была. Она даже не была приспособлена для жилья. Маленькой лачуге. И тогда этот богатый человек сказал, вау, я даже не ожидал, что такая великая личность живет в такой лачуге. В такой плохой комнатке. Он улыбнулся и сказал, ты кем работаешь? Он сказал, я крупный коммерсант. Я крупный коммерсант. Он говорит, когда ты занимаешься коммерцией, ты много ездишь? Он сказал, да, и мне по делам приходится. И где ты останавливаешься? Он сказал, ну, в гостиницах. И много ли там места в гостиницах? Он сказал, да нет, такие простенькие. Ну а что, я временно же, зачем мне так? Я плачу временно, даже дешевые специально. Зачем тратить деньги? Я беру маленькие дешевые номера. Там что? Стол, стул, кровать, туалет. Мне больше зачем? Я же временно приезжаю, я же по делам приезжаю. Он улыбнулся и сказал, так я вот тоже здесь по делам. Я здесь тоже временно. Приезжай ко мне на Галоку Вриндавна. Я тебе покажу, какой у меня там дом. У тебя здесь такого нет. Я тебе покажу, какой у меня настоящий дом. А здесь я по делам. Временно. Я здесь по бизнесу. У меня дело. Я здесь по бизнесу. Я беру веру и раздаю наму. Итак, человек, который хочет здесь устроиться, конечно, он обрастает всем скарбом и всем остальным. Но, говорится, преданный не совершает никаких материальных усилий. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Кришна заботится сам о нем. Что, где, когда дать, что отнять. Он никогда не обеспокоен. Как же это, как беспокойство, то есть эти страхи, паям, страх или скорбь по поводу отсутствия, или наоборот, при наличии каких-то страданий. Преданный Он спокоен. Он не слишком радуется, случись что хорошее, и не слишком скорбит, случись что плохое. Многие очень сильно скорбят, даже видя, что кто-то страдает, они думают, ой, какой он несчастный, он сейчас так страдает. Это хорошо, Прабхупада говорит, когда мы видим чьи-то проблемы, и у нас не возникает сострадания, значит, мы животные. Животные, они не очень друг другу сострадают. Особенно коровы. Говорится, когда корова одна тонет в болоте, другая стыдно, не сможет и живет. И в Субхене. Мы можем быть такими же коровами, быть в стаде, но не сострадать друг другу. И стадии сострадания, они разные есть. Материальное сострадание есть в гунах, в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Мы заботимся о чем-то теле, не понимая истинных причин, что Кришна лично занимается чьей-то жизнью. Лично. Мы даже не можем понять, что нашей жизнью занимается Кришна лично. Кришна говорит, я так забочусь, я не даю тебе забыть. Не даю тебе забыть. Я еще раз тебе показываю, как коротка жизнь. Любую секунду может все прекратиться. И мы думаем, что кому-то плохо, но кому-то очень хорошо. Очень хорошо. Можем не понять, кому плохо, телу или душе. Кому плохо, телу или душе. Итак, живое существо, говорится, склонно Атмаман маньяте джагат. Думать о другом, какой сам. Если я так переживаю о своем теле, то, несомненно, он переживает о своем теле. С утра до ночи сидит и думает. Как же это тело? Скоро оно сдохнет. Кто-то так думает. Но душа поет. Душа радуется. Душа еще раз подтверждает для себя, что все это майя. Душа счастлива. Единственное, когда человек начинает страдать. Когда он не служит преданному. То есть он не служит, не занят. Наратама Дас Такур страдает, он говорит, я сознательно не служил Радхе и Кришне. Сознательно. Когда мы прекращаем служить, что значит служить? Шраванам Киртанам Вишнов, Смаранам Падасаваем, Арчанам Ванданам Дасьям Сагьям Атма. Когда мы прекращаем проповедовать своему уму. Это самое страшное, когда мы не заняты 9 процессами преданного служения. Это единственный способ, как вырвать живое существо из когтей иллюзии. То есть, как ослабить его эгоистические желания, эти все представления. Мантрая. Мантрая. Все это связано с мантрой. Это называется путь мантры. Есть янтра, когда мы начинаем техника, гуны, материальной энергией пытаемся управлять. Пытаемся перехитрить карму. Биолокацией, обливанием или чем-то еще. Мы хотим перехитрить гуны, но это невозможно. Кришна говорит, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. Но он говорит, для моего преданного, Мукунда, я, дающий мукти, освобождение. Поэтому мы можем из гуны невежества попасть в гуну страсти, из гуны страсти попасть в гуну благости, но мы остаемся в гунах. Что значит несвободными? Наш ум остается несвободным от страсти и от невежества. Ум является причиной того, что мы остаемся здесь, прямо вместе с этой гуной благости. Вместе с этой гуной благости. Иногда мы попадаем на высшие планеты. О, какое счастье! Иногда мы скатываемся вниз. Какое горе! Но и счастье, и горе материальны. И они протекают в нашем уме, в нашем эгоистическом уме. Поэтому мы так радуемся. Что-то хорошее наше, с нашим телом. Ой, ура, у меня прана поперла, чакры раскрутились. Ой, ура, ой, у меня кишечник прочистился. Какая радость. Но душа скорбит. Поэтому Кришна сказал, что мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мудрые не скорбят об этих телесных проблемах. Помрешь ты или будешь еще жить. Не скорбят, что ты успел осознать. Успел ли ты за это время что-нибудь осознать в духовном смысле? И тогда человек может понять на самом деле, в чем же суть. И говорится, глупец, он никак не может понять, как из одного тела переходит в другое. Мы думаем, он умрет, но он получит еще более лучшее тело. Какова милость Кришны? Он помещает живое существо в более лучшие, более совершенные условия. Представьте, если вы с одной квартиры переехали на другую. Кто там скорбит, что вы переехали? в более лучшую. А? Сейчас есть кто-нибудь скорбит, что я переехал в более лучшую? А? Почему же никто не придет и ту квартиру сейчас не поналаживает, где я раньше жил? Кришна так устроил. Он переселил с одного места на другое. И оно еще в 1000 раз лучше. А? Почему же скорбеть, что мы переселяемся из одного тела в другое? Кто будет скорбеть? Только глупец. Он не понимает, что Кришна убирает тебя с этого положения только для того, чтобы дать тебе более лучшую. В каком? Только, пожалуйста, продолжай. Продолжай. Прабхупада иногда говорит, продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. И как продолжать? Дабл. Что значит дабл? А? Удвойте. Удвойте? Что же удвоить-то? Занятость. Удвойте занятость. Какую занятость? Шраваном, киртаном, вишном, смараном. Проповедуйте. Проповедуйте. Проповедуйте днем и ночью. Проповедуйте. Столько живых существ страдает. Вы перестали страдать. С вами что бы ни происходило, вы перестали страдать. Вы страдаете теперь только от одного, что нет возможности. Что? Проповедую. Что? Чистое преданное служение. Таким образом, живое существо защищено Кришной. Кришна так устраивает, что мы прекращаем страдать от того, что нам причиняют беспокойство другие. Прекращаем страдать от того, что что-то происходит с нашим телом, а с ним все равно будет все происходить. Что? Следовать всему этому ради развития желания, достигнуть его. Я стал следовать, я продолжаю следовать всему, но я уже не хочу Кришны. Я хочу в какой-то момент воспользоваться результатами своего служения для чувственных наслаждений. Вот от чего начинает страдать душа. Душа в ужасе, разум в ужасе, а ум там начинает. И иногда человек слушать начинает свой ум. И ум погружается там, в объекты чувственных наслаждений. Поэтому говорится, что преданный никогда не совершает это усилие особо. Все должно приходить ему само собой. Как результат преданности. Что это все? Счастье и несчастье, они могут прийти какие-то телесные. Но результатом преданности является что? Развитие желания достигнуть Кришны. Желание. И Кришна говорит о том, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Регулирующий принцип бхакти-йоги – это не регулирующие принципы свободы. Когда мы видим, что люди сконцентрированы, думают, что преданность, она как бы проявляется через следование регулирующим принципам свободы, что это цель, что мы делаем шраваном, киртаном, вишном, смараном только для того, чтобы не вступать в незаконные половые отношения, чтобы ни в коем случае не съесть мясо или его разновидности, чтобы мы не должны играть в азартные игры и принимать одурманивающие вещества. Но это не цель бхакти-йоги. Говорится, считать так, что это является сутью бхакти, это оскорбление. Это оскорбление считать регулирующие принципы свободы целью бхакти-йоги. Какова же цель бхакти-йоги? Развитие желания достигнуть Кришны. Поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Манману бхавам адбхактам адьяджимам намаскуру. Думай всегда обо мне. Стань моим бхакти. Падай передо мной. Именно об этом говорит Кришна. Способность думать о Кришне. У нас нет способности думать о Кришне. А как Кришна говорит? Думай обо мне, стань моим бхакти. То есть думай о том, как совершать мне служение. Падай передо мной низ, то есть телом служи. Всем служи. Воспевай молитвы, прославляй меня языком, речи, всем. Таким образом, помнить Кришну, это значит действовать. Помнить — это глагол. Это опять же говорится деятельность. Ман-ману-бхава. Ман-ману-бхава. Бхава что такое? Бхава, знаете, это любовное состояние. Где ощущает живое существо любовь? Функция ощущает, волеизъявление. Где? В уме. А где ум? В сердце. У души есть ум. Души. Поэтому сердцем любим, это значит более глубокое. Когда мы любим, мы что-то делаем. Не бывает так, что мы просто сидим и любим. Мы начинаем действовать. Сама любовь побуждает нас к определенному виду действия. Если кто-то когда-то любил, вы можете просто сидеть и любить? Вот вы полюбили, мужчина полюбил женщину. Может он просто сидеть и любить? Он будет чувствовать, как любовь побуждает его к действию. Будет ходить там, смотреть, какие-то письма писать, что-то перед ней там горцевать, что-то из себя изображать. Он будет что-то делать. Это чувство, оно побуждает действие. Поэтому говорится это ман-ману баба. Это означает действовать так. Думай обо мне. Это побудитель действия. Как мы можем увидеть, что человек думает о Кришне? Он действует для него. Он для него действует, он не действует для себя. Поэтому он говорит, санатана дхарма. Он действует для меня. Действует лишь для моего удовлетворения. И не думай, победишь, проиграешь. Я могу так устроить, что будет проигрыш. Но я буду доволен. Я буду доволен. Кришна сказал, что не отдайте мне государство. Мы бы не отдали. И сейчас человек бы сказал, иди раздай все, отдай свой дом. Так просто сказал, да отдай ты его. Сюда. Ну как я отдал? Мое? И люди так с гордостью что-то жертвуют. Они вам 100 рублей дают с такой гордостью. Кого-нибудь сковороду вам дают с такой гордостью. Почему? Они не отречены. Поэтому они больше вас радуются, что вам дали. На! Транжи! Они не понимают, что вы берете карму их. Они не понимают, что вы в худшем тысячу раз положении становитесь, просто используя это в своей жизни. Они не понимают, а лишенные знания. Лишенные знания, сбитые с толку глупцы, с гордостью совершают жертвоприношение. Вот что происходит. Поэтому, говорится, преданный, он очень деликатен, он понимает, что он дает. Он понимает, он выражает знаки внимания. Он не дает на транжит, он выражает знак внимания. И когда кто-то принимает этот знак внимания, он счастлив. Преданный счастлив, что у него приняли. Дарить подарки, принимать подарки. Он дарит для развития чего? Любовных отношений. Вот цель преданного, когда он что-то дает. Для развития любовных отношений. С кем? Преданным. Называется как? Вайшнава Сева. Вайшнава Сева. Он хочет развить какие-то отношения. И поэтому, если у него берут что-то, он счастлив. Потому что это дает ему доступ к отношениям. К своим отношениям. Но он не действует как благодетель. Никогда не действует в настроении благодетеля. Иначе он будет гордиться этим. Какие же взаимоотношения он хочет? Какие взаимоотношения? Что за любовные взаимоотношения? Гомосексуальные? Что любовь такое? Какие же любовные отношения у тебя? Он хочет этих отношений, потому что в его жизни не хватает Кришны. И он думает, я разовью эти отношения с этим человеком, чтобы в моей жизни Кришны было больше. Я получаю доступ во взаимоотношения с Кришной, как ходит. Потому что этот человек имеет то, чего я не имею. Он имеет то понимание, которым я еще не обладаю. Он имеет такие желания, которых у меня нет. Но я хочу приобрести эти желания. Я хочу приобрести это, поэтому я общаюсь. Но общаться я не могу, потому что надо какую-то форму. То есть надо, и поэтому Шри Ратна Госвами говорит, дарить подарки, принимать подарки. Принимать подарки куда сложнее даже, чем дарить порой. А иногда и дарить тяжело, потому что это целая наука, как подарить. Это же жертвоприношение. Если оно просто делается из чувства сентиментальности, то оно в неверности. С желанием получить что-то взамен для своих чувственных наслаждений, оно в страсти. Из долга, без желания получить какую-либо награду для своих чувств, из долга, в гуне благости. Представляете, гуна была. Это что гуна? Все это материально. Даже если вы просто отдаете из долга, не желая ничего получить, это все равно материальное. Прабхупада поэтому говорит, все это материально, выкиньте все это. Никакие они не хорошие, плохие, нет между ними разницы, потому что все это материально. И гуна благости всегда находится под контролем ложного эго. Все равно это благо они делают из эгоизма. Как удивительно. И Кришна говорит, нету в этих хороших качествах никакой ценности. Все они материальные. Даже если они что-то делают, это материально. Благо все это их материально. А материя проходит стадии такие. Гниение, брожение, окисление, все это материально. Он никакой ценности не придет, не принесет. Но если они делают эти жертвоприношения такие, с желанием удовлетворить Кришну, я делаю это для этого человека, потому что я хочу удовлетворить таким образом Гуру и Кришну. Я делаю для Гуру и Кришны, для этого человека, для Шрилы Прабхупады. Я вижу связь этой личности Гуру и Кришны. Поэтому я делаю. Потому что если у него будет все нормально, он сможет служить Гуру и Кришне. Я служу тому, кто способен служить Гуру и Кришне. Потому что я сам так не способен служить Гуру и Кришне. Так описывает Вишванатха Чакраварти Такур, Вайшнава Севу. Я служу Вайшнавам только потому, что они способны служить Кришне. А я еще не способен делать то, что делают они. Поэтому я способен позаботиться о их теле, позаботиться о их жилье. Потому что другое ничего я не умею. Так Кришна воспринимает это как Севу себе. И он говорит, тот, кто заботится о моих преданных, что говорит? Он мой слуга. Потому что он стал слугой моего слуги, слуги, слуги. Это означает, есть какой-то слуга, но он слуга его слуги, моего слуги. Он слуга слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг. То есть, маленький, значит, и он становится его слугой. Он мой слуга. Это настроение, говорится, в котором мы совершаем какой-то поступок по отношению к преданному. Видя его в связи с Кришной, потому что мы хотим, чтобы Кришна был нами доволен. Мы даже не ищем его удовлетворения, мы ищем, что Кришна будет доволен. Так человек не сбивается с толку чувствами и сентиментами и не гордится тем, что он делает. Почему? Потому что это великая честь для него. Он рад, что Кришна устроил так, что у него есть возможность совершить это действие. Это, говорится, и есть возвышенный вид деятельности, а не то, что мы гордимся. Пустили кого-то в квартиру там, или что-то принесли, или дали. И думаю, теперь он будет зависеть. Нет. Бедный тот, кто понимает философию, он даже внимания не обратит, что вы ему дали, что сделали. Потому что он знает, что это Кришна ему дал. Поэтому он будет благодарен Кришне, но не вам. Он просто из-за эгоизма видит, что эти они такие ждут награды, он может сказать, о, спасибо большое, ой, прямо как. За что спасибо? За то, что у них было желание что-то сделать. И Кришна поэтому через этих преданных делает, действует. Но он понимает, что это дает Кришна. Поэтому Прабхупада говорит, одно маленькое животное благодарит. Кто помнит? Получи самосознание. Ну-ка расскажи, что за знаменитая фраза? Почему мы говорим Хари Кришна? Не знаешь? Одно маленькое животное благодарит другое большое животное. Когда мы друг друга благодарим за что-то, поэтому Прабхупада говорит, преданные говорят, Хари Кришна. И в Бхагаватам Нарада он говорит, мудрые миры сего, за все благодарят кого? Господа. Потому что он является Караном Каранам, причиной всех причин. Он корень, он побуждает живые существа к определенной деятельности. Поэтому, говорится, мудрые благодарят Кришну. Поэтому, когда нам говорят, вся слава собравшимся преданным, что мы говорим? Харе Кришна. Мы говорим, Харе Кришна. Слава вся Шриле Прабхупаде, вся слава Кришне Тай Гауранге, мы говорим. Это они причина, которая побуждает нас к этой деятельности. Они являются. Поэтому лучше, говорится, Кришна доволен, когда прославляют преданных. Поэтому мы прославляем преданных. Почему? Потому что через преданных мы кого хотим прославить? Кришну. Кришну. Прославляя преданных, мы прославляем Кришну. Поэтому Кришна, он остается таким как бы незаметным в тени. Итак, ум живого существа всегда направлен в ложном направлении, поскольку исполнен всевозможных планов. И эти планы, и эти желания побуждают живое существо порой к очень хорошей деятельности. Но говорится, одна и та же деятельность может стать причиной освобождения, и та же самая деятельность причиной порабощения, деградации. Поэтому мы можем что-то кому-то дарить, деградировать, опуститься, стать хуже и сделать. А можем также дарить и становиться лучше. От чего это зависит? От мотива. Какую цель, какой мотив? А для этого мы должны понять, что такое гуна благости. Очень хорошо должны понять, что такое гуна благости, если мы это делаем из религиозного долга. Это гуна благости, как минимум. Без желания награды. Не для того, чтобы показать другим, какие мы щедрые. Это страсть. Кому-то показать, своей жене там, или кому-то еще. Или тому живому существу показать что-то. Это все гуна страсти будет. Желание приобрести что-то потом в награду за это гуна страсти. Поэтому гуна благости без желания получить награду. Из долга, из какого долга? Харма. Религиозный долг. Непростой. Из долга перед Богом. Из чувства благодарности. Долг из чувства благодарности. Кому? Кришне. Мы благодарим вайшнавов за то, что Кришна через них действует. Благодарим вайшнавов, что эти вайшнавы позволяют через себя действовать Кришне. Они предаются Кришне, начинают через них действовать. Почему? Потому что они хотят. Они развивают это желание, чтобы Кришна действовал через них. Они отбрасывают свои планы, забывают о своем личном счастье ради его исполнения миссии. И он Бхактивинода говорит, когда же я забуду о своем личном счастье? И кротким сердцем пойду по миру, смиренно, кротким сердцем, смиренно моля каждого, исполнить священную волю при питании Махапрабху. Бхактивинода указывает, что преданный в итоге должен отказаться от этих личных, от личного счастья. Что такое личное счастье? Строить эти планы. Как вырастут мои дети, кем они будут, будут ли они инженерами, будут ли они за рубежом учиться. Ложный престиж. Ложный престиж. Поэтому говорится, что ни один человек не может понять или осознать свою духовную природу. Почему? Потому что не совершает эту деятельность под руководством. Он не руководствуется шастрами, гуру и шастрами, он руководствуется ложным эго постоянно. Даже в исполнении долга. Бодхисаттва Пурана описывает, что те, кто будут, кому удастся содержать свои семьи, будут считать себя очень-очень продвинутыми. И в обществе будут получать уважение. Но содержание семей не является дхармой. Не является дхармой и не является преданным служением. Преданным служением только 9. Из этих 9 нет ни одного содержания своей семьи. Нигде не сказано, что преданность – это содержание своей семьи. Что это вовремя приходить на работу. Нигде не сказано, что это преданность. Если вы вовремя приходите на работу, то преданность ваша растет. Если вы продвинулись по служебной лестнице, ваша преданность растет. Нигде не сказано. Говорится только Шраванам, Киртанам, Вишнам, Смаранам, Падасанам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сатьям, Асвами, Веданам. Поэтому человек, еще привязанный к результатам своей сексуальной жизни, имеющий жену, почему ему жена нужна была? Он хотел секса. Он устал от неограниченных сексуальных взаимоотношений. Он боялся этого мира, ему нужна была жена. Это сексуальные отношения привели человека к семейной жизни. Теперь у него дети, продукты сексуальной жизни. Теперь он планы все строит, как обеспечивать, как теперь обеспечить продукты своих сексуальных взаимоотношений. И он думает, я такой ответственный. Ответственный за что? Я принял ответственность за свою жену и за своих детей, за свой секс. Я принял ответственность за свой секс. И преданность моя от этого будет возрастать. Нет. Ничего не будет. Поэтому, когда мы планы там строим в голове, мы всегда осквернены, потому что наши планы не связаны с планами Кришны. Вот, допустим, завтра у нас ягья. Кто планировал, как планировал провести Господь Начальник? С гордостью или с усмирением? Как он придет? Будет ли он там петь? Как это будет делать? С какими мыслями, с какими мотивами, как долг или с желанием показать, что я вот видите, тоже пришел. Если может попою, так может быть на как бы денег привалит. У кого как будет? Может гордостью, гордостью сделает, для показухи. Кто как сделает, так и определится все. кто как сделает. Так оно будет определяться, святое имя, оно исполняет материальные желания живого существа. Когда оно совершает нама-апаратху, материальные желания могут исполниться. Но! Бхактивинода говорит, как они исполнятся? Что они причинят вам беспокойство. Вы получите это желаемое, но вы даже не сможете этим нормально наслаждаться. Вы не сможете этим нормально наслаждаться. Это результаты такие, такого же приношения могут быть. Человек получает, но не может даже наслаждаться. Более того, это может причинить ему беспокойство. Беспокойство. Итак, мы никогда не пытаемся съехать с платформы сознания Кришны. Между нами также есть разница. Кто-то съезжает и начинает мирскую религиозность чувствовать. И в лекциях, и во всем, и в отношениях, и кому-то другому объяснять что-то. Кто-то какую-то часть улавливает. Но мы всегда стремимся поднимать себя на уровень преданности. То есть рассмотреть ситуацию, действие какое-то определенное с позиции знания. Как что-то мы даем, и Кришна сказал, что бы ты ни делал, давал, брал, через какую-то пассию аскезу не проходил, дарил или принимал, ел или предлагал, делай это как жертвоприношение. Кому? Мне. И ты что? Что сделаешь? Переправишься. Переправишься. Оправишься. Итак, мы не должны забывать эти наставления Бхагавад-гиты. Когда мы проходим через какую-то топасию, аскезу, что-то дарим или берем, мы должны делать это как жертвоприношение Кришне. Иногда мы забываем это, а Кришне забывает. Поэтому Кришна напоминает нам всегда, что мы должны оставаться в сознании Кришны при любых обстоятельствах. Любое движение, которое мы совершаем, мы должны просмотреть его в позиции сознания Кришны. Может быть, нам еще что-то не удается сделать, но, по крайней мере, мы тогда ответственны. Мы отвечаем за свои неправильные поступки. Мы никого не обвиняем. Просто я не смог это сделать для Кришны. Я еще не могу, я еще привязан. Как от эти привязанности говорится, когда человек ежедневно совершает преданное служение, вот эти шраваны, кирпаны, что-то, ежедневно погружается туда и общается, то между собой преданные общаются на какие темы? Просвещают друг друга, говорится. Они находят самое великое удовлетворение, это просвещает друг друга. Кришна говорит, Бхагавад-гита об этом. Тогда мы можем избавиться от этих привязанностей. Но если мы не будем следовать этим путем, будем поливать себя водой, геопатогенные зоны выявлять там, корни собирать или всякой ерундой маяться, ничего не будет. Это не принесет ничего. Как бы это хорошо не выглядело, это не имеет никакой вообще ценности. И нам сложно это принять. Ну как же так же? Должен же быть. У сына подарок невесте. На самом деле это не имеет никакой ценности абсолютно. Никакой. И вот это сложно принять. Почему? Потому что мы привязаны к такому роду мысли. Внутри себя мы все равно остаемся привязаны. И тугой узел этих привязанности не ослабевает. Почему? Потому что преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и совершаться с энтузиазмом. Только тогда ослабевают эти узлы. Оно должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и совершаться с энтузиазмом. Такое преданное служение выводит живое существо к освобождению. Свободным от ложных представлений Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Он говорил, что мантру мы читаем преданные. Непреданные читают мантру для того, чтобы очиститься от горя. Но бхакты читают мантру, чтобы очистить свой ум от неправильных представлений о духовной жизни. Понимаете? Преданный повторяет святое имя, чтобы очистить свой ум от неправильных представлений о духовной жизни. Что имея такие мотивы, даже строго всему следуя, я продвинусь. И Шиварама Махарадж, вот это в своем семинаре «Гуны материальной природы», там книжка-то есть, он там описывает, что преданные иногда не понимают, что это также к ним относится, что если их преданное служение в гуне страсти, то они родятся людьми опять. Даже если они всему строго внешне следуют, но их мотив в гуне страсти, они еще раз родятся. Еще раз родятся. Те, кто в невежестве находится, родятся, могут упустить свое время Прабхупада, я лекцию слушал, как Прабхупада говорил. Мы можем наблюдать больных преданных, уродливых преданных. То есть они преданные, они рождаются, и у них там слепые есть преданные, хромые и разные такие. Это результат преданного служения совершенно в невежестве. Мы становимся людьми, останемся людьми, несомненно, но мы можем стать калеками. Пол может поменяться, женщины не станут, кто-то мужчинами. Поменяется благосостояние, способности, квалификации, разные. И многое может измениться. Деятельность настоящая, она укажет. Те, кто в благости совершает преданное служение, мотив в благости, они могут просто попасть на райские планеты. Прабхупада говорит, преданные очень часто попадают на райские планеты. И он говорит, что лучше на самом деле для духовной жизни попасть в ад. Так что нам сложно это понять или принять. А для духовной жизни на самом деле лучше получить инфаркт. Понимаете? А кто-то думает, о, это не лучше. Кришна сказал, хочешь лучше, убей их всех. И этим ты принесешь им благо. Если ты хочешь какое-то благо, ты должен взглянуть на правильное. Правильно. И Прабхупада говорит, каждый имеет сострадание, но никто не знает, где сострадание уместно и по отношению к чему. Они сострадают этому телу, но не сострадают душе. Поэтому для кого-то это большой скачок или прогресс может быть в духовной жизни, продвижение, а для кого-то сразу убьет его. И сразу расслабится, испугается, а кто обо мне позаботится? А Кришна всегда заботится о своем преданном. В любом случае, в любой ситуации. Он дает еще раз ему возможность все проанализировать, понять, взвесить. Поэтому, когда мы общаемся с глупцами, глупцы нам всегда начинают свою философию слушать. И вы, если вы на самом деле устойчивы стали в преданном, вы можете различать, это бред какой-то. Вы просто из приличия слушаете этот бред. Вот это бред. Вы понимаете, что это майя. Этот человек проводит майя. Он будет вам майю распространять. И от вас зависит, попадете вы на этот крючок или нет. Примете ли вы это? Поэтому общение, это означает влияние. Кто на вас повлияет со своей праджалпой, со своей майей? Вчера мы вот с Джанардами Прабху разговаривали, вспоминали, Читание Чаритамриты, милый Господи, читание, как его тело вытягивает, как что. А с кем-то мы говорим о здоровье, о почке, там, о животе, о чем. Но как сладостно, когда ты разговариваешь с рядом. Как это сладко, вспоминать игры Господа. Когда вы приходите, не говорите о своих болячках, в конце концов говорите об играх Господа, то это потрясающе. Это непередаваемо. Как Санджая сегодня, вновь и вновь хочу слушать. Внимая диалогу этих двух великих душ, Арджуны и Кришны, волосы на теле у меня становятся дыбом, и я хочу вновь и вновь слышать это. Итак, кто-то приходит и вам удержает свое тело, кто-то приходит и погружает вас в милость. И когда вы погружены в размышления Кришны, Кришна, он начинает присутствовать. И он уже отсчитывает ваше время. Прабхупада говорит, никто не может изменить свою карму, пока в его жизни не вмешался тот Ишвара. Ясадева пишет это. Ясадева. То есть сутра, Веданта сутра. Никто не может изменить свою карму, пока в его жизни не вмешается Ишвара. Как Ишвара? Пока мы не начнем помнить милы Кришны. Если для этого надо вспоминать, чтобы вспомнить Кришну, получить какое-то серьезное увечье, как вы думаете, это милость? А? Так вот, не надо материально смотреть на какие-то проблемы. Надо всегда рассмотреть проблему с духовной позиции. Усилило это ли мою преданность? Иногда Кришна дает так, чтобы усилить преданность. И Шримад Бхагаватам, Прабхупада, первой песни Шримад Бхагаватам, Прабхупада поясняет, что Кришна ставит своего преданного в разные ситуации только для того, чтобы усилить его медитацию на себя. Делает его беззащитным и так далее, чтобы он усилил свою медитацию. Так Кришна сам продвигает преданного в духовной, но не в материальной жизни, в духовной жизни. Кришна показывает, демонстрирует преданному, как он о нем заботится. Кришна показывает, и вера преданного растет. Он видит преданный, что Кришна знает, вот как он о нем заботится. Он заботится даже о всяких мелочах. Я ничего пальцем не шевелю, и все Кришна делает. Так душа теряет сомнения и начинает понимать, о чем же Кришна заботится. Он заботится о моей душе. Так для преданного реальностью Кришны становится. Не какой-то фантасмагорией, безличным брахманом, а реальной личностью, которая непосредственно находится в взаимоотношениях. Нила Расамрита Синху называется. Сколько живых существ, столько и отношений с Кришной. У каждого свои отношения с Кришной, индивидуальные. Поэтому мы все время учимся рассмотреть какую-то ситуацию с позиции сознания Кришны, а не рассмотреть ее с позиции своего кармического опыта. Нет, с позиции сознания Кришны мы рассматриваем. И причиной всего является наш ум. Поэтому Нарада говорит очень четко: «О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача! Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа». Уме надо искать. А что ум делает, пропадает эти? Мы строим планы. Мы не принимаем планы Кришны, мы строим свои планы. Вот где причина. И когда наш ум избавляется от этой причины, следствие сами исчезают. Как Прабхупада говорит, если заткнуть лодку, заделать дырку, то можно даже воду не вычерпывать, потому что солнце выпарит воду само. Самое главное – устранять причину. Поэтому мы повторяем мантру. Мантру. Мы освобождаем свой ум от этих планов на счастливую жизнь со своей женой, со своими детьми, со своими ремонтами и всякой ерундой, что не связывает нас с Кришной, а погружает в мантру. И день и ночь мы начинаем думать об этих объектах. Я уже рассказывал. Будьте осторожны, потому что ваши глаза пустые, преданности нету вот этого. Говорится, лицо – зеркало ума, а глаза – зеркало души. Там нет духовной жизни в ваших глазах. Я очень часто наблюдаю, когда вы приходите полностью без духовности. И очень вдохновленный на лице, ум ваш возбужден. Все это ерундой. Но ваши глаза пусты. Как вы думаете? Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь. Пусты твои глаза. Помер он уже мертвый, птичка уже вылетела из него. Что толку, что эта клетка так выглядит? Но птичка уже, дух преданности покинул его. Или ее. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Говорится, мы счастливы, когда видим человека, который напоминает нам о преданности. Мы счастливы, мы стремимся потратить свое время, что-то. Почему мы так счастливы, что-то делать для гуру? Потому что гуру напоминает нам о преданном служении, о Кришне. Поэтому мы так рады видеть и счастливы видеть преданных. Если вы не радуетесь, видя преданных, которые стремятся совершать преданное служение гуру и Кришне, значит, вы материалист. Просто материалист. Будьте осторожны с этим общением. На вас может повлиять это все. Оказать влияние. Вы можете начать лечиться. Говорит, что только глупец в зеркале пытается вылечиться. Ибо в зеркале тело является храмом тысячи болезней. И только глупец поклоняется в этом храме. Это Бхагаватам я вам цитирую, это не мои какие-то стишки. Как вы думаете, что мудрее, Бхагаватам или ваши мозги? Говорите, как болезнь приходит неожиданно, да? Никто ее не хочет, но она приходит. Точно так же она может что? Уйти. Профилактика-то. Как излечивается, говорите? Излечить от всех материальных болезней живое существо. Как можно? Да? Господь Читания говорит. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. А? Как? Почему это он говорит? А? Харинама, Харинама. Но мы спорим, нет, вот корни, корни, корни. Что или еще что-то? Ну, можем всякую чушь молотить, даже не замечаем. Мы объявляем себя преданным, но мы еще даже не можем понять. Мы не принимаем просто то, что говорит шастра. Мы говорим, ну шастра, мало, это для прочина бархи так надо было говорить. Я как говорил, Гоха, во, видишь, а это просили Марки. Так что ты, Гоха, пей во льду. Ничего, немножко времени полечиться надо, все равно вы тайком будете лечиться, какая разница. Если вы привязаны, тайком будете лечиться. Надо, не нужны нам корни, тут полные карманы корни. Унесите корни, дайте Харинаму. Никто не может избежать. Гун. Только тот, кто занят на самом деле, в чьем сердце постепенно развивается эта вера через знание, кто видит это уже, и для него нет сомнений, только тот человек может. Вообще не с такими людьми мы получаем этот импульс. Поэтому говорит, что привязанности ослабевают тогда, когда мы заняты. Если нас не занять шаваном киртаном, можно занять чем угодно. Там мы проблемы можем получить. Поэтому мы должны еще правильно заняться. То есть мы должны в связи с Кришной видеть эту деятельность. Если вы что-то строите, вы не должны просто строить. Вы должны в связи с Кришной это делать. Через какую бы то пасть, жертвоприношение, что бы ты ни совершал, какое бы ты действие ни делал, делай это как жертвоприношение мне. Если мы не сделали этого, это может стать причиной нашей деградации, ревеста, благочестия. Перед друг другом хотели подать. Ну что, ты Дуня сегодня идешь туда? Да. Ну что, потом подумай, что скажут. Нет, это не то. Поэтому мы всегда контролируем свои мотивы, всегда свои желания. Мы все время стараемся делать. Это говорится, взять чувство под контроль. А все чувства стекаются в ум. Таким образом мы ум контролировать пытаемся. Ум невозможно контролировать, если ваш разум не знает, как взять ум под контроль. Он слаб как? Духовно слаб. Не исполнен знания. Разумом исполненным знания вручи себя. Ему Кришна сказал. Разумом исполненным, то есть разум без знания не может заставить вручить себя. Так вот запомните, ум причины всего. Очень важные стихи, очень важные. Нарада не говорит ничего. Говорится, Нарада, у него жемчуг только, жемчуг и бриллианты. Самое ценное. Ни одного слова нет, ни одного наставления, простого какого-то. Он говорит истину, абсолютную истину. И он говорит, все причины скрыты где? В уме живого существа. Причина в уме. Поэтому мы мантру читаем, чтобы принять наставление народа и выкинуть свои представления. Или представление какого-то шатаньяора. Хотел по-другому сказать. Шанаже поменять. Поэтому говорят, чем ты думаешь? Шатаньяором, что ли? Или Шопеном? И западные ворота все делать очень сложно. Все не принесет нам счастья. Поэтому говорится, ни богатство, ни молодость, ни сыновья, ни родные, ни близкие. Никто не может дать истинного счастья. Они нас могут утащить в май только. В одно. Ада. Прочитайте седьмой песни «Прохлада Махарадж», что говорит о грехах. Очень классно. Они тяжело трудятся, как и шаки. Бегают себе там, выуживают, темы ищут, тема, есть тема, нету темы, тема. Они, говорит, трудятся, как ослы, с гордостью награждают подарками, они так счастливы, когда видят свои милые, это, гоготание своих, или как там, это, хрюканье своих детей, щебет своих этих детей, а он говорит, они как сверчки. Дети воры, жена вампир. И деньги давай, и сперму пропагандируй. Две вещи ее интересуют, деньги, сперма. Чтобы денег много заработать, человек должен переработать столько крови, чтобы зарабатывать деньги. Деньги и сперму. А сперму, чтобы, ой, сколько надо сожрать продуктов, он говорит. И они требуют. И говорит, мудха, дурак, глупец, осел. Он счастлив, что у него это получается. Зарабатывать и давать сперму. И он такой довольный собой. И он говорит, из-за этого они приобретают слишком сильную гордость и зависть к Богу, пребывающих в собственном сердце. И начинают что делать? Богохульствовать по поводу истинной жизни. Вот что происходит. И он говорит, они тяжело, днем они тяжело трудятся, а по ночам вступают в половые отношения. И они счастливы, когда слышат щебетание своих детей и своей жены. В этом счастье находится. Прохлада говорит, что это они-то и есть, грехометки. Их настроение, от чего они испытывают удовольствие и что они планируют. Это не то, что даже как они внешне там есть. От чего они испытывают радость, это они и есть грехометки. И они так привязаны к своим женам, где-то они не могут же часть своего тела оторвать. Нижнее. Они никогда ради Кришны никуда не поедут, не будут сражаться. За деньгами поедут. Они все привязаны. И они тяжело трудятся, чтобы обеспечивать свои ценности. Вот я очень не хотел бы таким. Не страшно. Всегда было страшно таким человеком. То есть вот так вот покрыться и думать, что это суть. Даже когда я не был преданным, я видел это, что люди все так видели, что они, в общем-то, проживают жизнь семьи, кошек и собак. Мне было всегда страшно. Я не знал, как надо жить, но то, что вот это, то же самое, что я видел в природе, как птички так живут, и думаю, ну человек, сколько там человек. Это звучит гордо. То есть остатом, да? Это не на дне, да? Прямо на самом деле. Поэтому мне... Кого? Гена, давай, бегай. Поэтому очень всегда опасно. И если красная лампочка не горит в сердце, когда опасность какая-то, должна лампочка ты. Или когда у вас бензин кончается, там лампочка такая в машине горит. Вот так же надо, чтобы в сердце это было. Когда вы чувствуете, что у вас материальные желания появляются, там лампочка должна сразу гореть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Или вы чувствуете, что вы не заняты. Поэтому мы говорим, займи нас, займи. Если ты нас не успеешь занять, мы тут же займемся сами. Почему мы повторяем Хари Кришну? Потому что мы просим Кришну, занимай нас днем и ночью, чтобы у нас ни вздохнуть, ни продохнуть не было. Иначе мы займемся сами. Сознательно займемся, потому что у нас есть вкус к духовной жизни. У нас есть вкус к Майе. Мы развили его. Говорит, спонтанный вкус у нас появился. У нас нас не надо учить наслаждаться, мы уже все умеем. Рождение умеем все. Все атрибуты у нас есть. Вот в чем проблема. И когда мы не заняты, все. Мы превращаемся в грехометку. начинаем испытывать счастье от приобретения новой картинки, корзинки, картонки. Вот новые обои поклеила. Вот. Ну теперь-то счастье привалит в мой дом. Равен-то счастье в нашем доме. Обои, счастье в нашем доме. Горшочек с маслом. Ребенок еще раз на 3 килограмма поправился. Ой, ну, знаете, я хорошая мать. Не становитесь грехомерцами. Очень вас прошу. Купил новый туфель, новый сандалик. Не становитесь грехомерцами. Обрейте свои головы. Что вы ходите? Проповедуйте день и ночь, что ли? Подстрелять, Прупада говорил, предаваться, это значит брить башку. Да, он иногда так говорит. Предаваться, это значит брить башку. Вы не бреетесь только тогда, когда вы связаны с определенными видами деятельности. Грехашкам разрешается носить иногда короткие, очень короткую прическу, короткие волосы. Грехашкам. Но когда вы шифруетесь, там, конечно, другой вопрос. Но многим шифроваться нет, возможно, нет даже. Что вам там шифроваться? Если вы автослесарь, что вы шифруетесь? Кто там что вам навредит? Все должно сбалансировано быть, согласовано с авторитетом. Не позволяйте себе, майя она вас быстро покроет. Быстро вот. Мгновенно покрывает память. Как вот в этом приемнике, чуть сбился волной, уже там все другое. Уже другое. Знаете, вот как в автомобиле бывает, там ман поет Баджан Прупада, и вы нажимаете на кнопку, пленка выскакивает, и тут же вот так же. Как только вы прекращаете, тут же мгновенно там сразу другое начинает. Сразу мгновенно начинает другое. Поэтому так сильно не бойтесь, что мы помрем. Нарада будет здесь говорить, не надо бояться смерти. Сынок, проси на Бархишман. Не бойся, я вам скажу. Не бойся ты смерти. Что ты так все трясешься? Да, я не пошутил. Вы знаете о том, что здесь так называют? Бархишман. Сначала проси на Бархи, а потом проси на Бархишман. Манушья. Маны. Манушья. Ман значит человек. Успокойся. На самом деле, страхи они должны отходить каждый год. Если вы прогрессируете, каждый год ваш страх уходит. Страх каких-то потерь. Это очень хорошо, наоборот. Очень благоприятно. Прупада рассказывал, как